Если мы их вызовем, им придется контролировать 20 тысяч квадратных миль водного пространства. Ты слышал сводку погоды? Обещает низкую облачность. Значит, самолеты будут вынуждены летать под облаками, что снизит коэффициент полезного действия процентов на 90. К этому следует добавить плохую видимость и дождь. Нет. Шансы очень малы. Примерно 1 на 1000. Но даже если их обнаружить, что тогда? Пилот дружески им помашет, и все. Тогда они должны подключить военный флот. Какой? Тот, что находится в Средиземном море? Или на Дальнем Востоке? Флот в наше время крайне малочислен. А в этих водах, по-моему, нет ни одного корабля. Пока крейсер доберется сюда, наступит ночь, а Нанцлио исчезнет. Но даже если он найдет корабль, что прикажешь делать? Смести Нанцвилл огнем вместе с 25 членами экипажа, которые наверняка заперты в трюме? Нанцвилл можно взять на абордаж. С теми же 25 выставленными на палубе в ряд под дулами пистолетов? После этого капитан Имри и его негодяи могут вежливо осведомиться у наших мальчиков, что они собираются предпринять дальше. Хорошо. Лучше уж мне надеть пижаму. Устало, сказал Ханслет. Он задержался в дверях и повернулся ко мне. Если Нанцвилл удрал, то его экипаж, я имею в виду новый, удрал вместе с ним, и к нам не пожалуют никакие гости. Ты об этом подумал? Нет. Я тоже. Они явились в 5:20. Явились очень спокойно, и все было обставлено в высшей степени официально и по-деловому. Пробыв у нас 40 минут, они ушли, и я так и не понял, те ли это люди, которых мы разыскиваем, или нет. Ханслет появился в моей каюте, которая находилась со стороны штирборта, включил свет и потряс меня за плечо. «Вставай!» — громко сказал он. — Ну, вставай же и выйди на палубу. Я вообще ни на секунду не сомкнул глаз после того, как лег, но все же немного постонал, покряхтел, не переигрывая, а потом повернул голову. Позади Ханслета никого не было. Что случилось? Что тебе нужно? Пауза. В чем дело, черт побери, я тебя спрашиваю. 5:00 утра. Полиция. Только что поднялись на борт. Говорят, дело спешное. Раздраженно ответил Ханслет. Полиция? На борту? А что, черт возьми, сколько рюмок ты опрокинул после того, как я ушел спать? Я сказал, полиция. Двое полицейских и 2 таможенника. Говорят, дело спешное. Черт побери. Поднять человека среди ночи. Мы что, почтовые грабители? Ты не сказал им, кто мы такие? Ну ладно. Раз уж я проснулся, то сейчас выйду. Ханслет ушел, а секунд через 30 я отправился вслед за ним в салон. Там сидело 4. Они не были похожи на преступников. Полицейский постарше и повыше ростом поднялся. Это был коренастый вахмистр со смуглым от загара лицом, 40. Он холодно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на полупустую бутылку из-под виски, стоявшую на столе, и на два использованных стакана. Затем снова на меня. Видимо, он терпеть не мог богатых яхтсменов, которые много пьют по ночам, а утром стоят заспанными, налитыми кровью глазами и спутанными волосами. Он терпеть не мог этих слабовольных людей, кутающихся по утрам в китайские разрисованные драконами халаты и шейные шелковые платки. Я таких людей тоже не любил, а уж шелковые шейные платки и вовсе не нравились. Но мне нужно было обязательно повязать что-нибудь на шею, чтобы скрыть синяки. «Вы хозяин этого судна, сэр?» — спросил полицейский. Он говорил с явно выраженным западным акцентом. Голос его был вежливый, но, тем не менее, понадобилось какое-то время, чтобы у него с языка скатилось «сэр».